Вы возвратитесь в свою великолепную Англию, а я вернусь к делу, которое, может быть, приведет к такому концу, которого мы вовсе не ожидаем. Ваше письмо уже отослано. Завтра меня здесь не будет, но все будет приготовлено к вашему отъезду. Утром сюда придут цыгане и несколько словаков. Когда они уйдут, за вами приедет моя коляска, которая повезет вас в проход Борго, где вы пересядете в дилижанс, идущий из Буковины в Быстрицу. Но я надеюсь, что увижу вас еще раз в замке Дракулы. Я решил проверить его искренность и спросил прямо: «Почему я не могу выехать сегодня вечером?» «Потому что, дорогой мой, мой кучер и лошади отправлены по делу. Но я с удовольствием пойду пешком. Я сейчас же готов уйти». Он улыбнулся так мягко, так нежно и в то же время такой демонической улыбкой, что мои подозрения воскресли с новой силой. Он спросил: «А ваш багаж?» «Я могу прислать за ним. Сейчас он мне не нужен». Граф встал и сказал с такой поразительной изысканностью, что я не поверил себе, до того это было искренне: «У вас, англичан, есть одна пословица, которая близка моему сердцу, так как ей руководствуемся и мы, магнаты. Добро пожаловать, гость приходящий, и спеши, уходящий. Пойдемте со мною, дорогой мой друг. Я и часу не хочу оставлять вас против вашего желания. Идемте же». Необыкновенно любезно, держа в руке лампу, граф спустился со мной по лестнице, освещая мне дорогу. Но вдруг он остановился и вытянул руку. «Слушайте!» Раздался вой волков, точно вызванный движением его руки. После минутной паузы мы пошли дальше и достигли двери. Он отодвинул болты и снял цепи, после чего начал открывать дверь. К моему величайшему изумлению, оказалось, что дверь не была заперта на ключ. Я подозрительно оглядел ее. Нигде не было видно даже следа от замка. Когда дверь стала постепенно открываться, то вой волков снаружи стал раздаваться все громче и громче. Тогда я понял, что против графа открыто не пойдешь. С такими противниками, да еще когда они под командой графа, я ничего не мог сделать. Но дверь продолжала медленно раскрываться. Граф стоял в дверях один. У меня на мгновение мелькнула мысль: вот, вероятно, моя участь. Он бросит меня волкам, и я сам же помогу ему сделать это. В подобном плане было достаточно дьявольского замысла. Не видя другого исхода, я крикнул: «Закройте дверь, я лучше дождусь утра». Одним взмахом своей могучей руки граф захлопнул дверь, и большие болты с шумом вошли на свои места. Когда я был уже у себя в комнате и собирался лечь, мне послышался шепот у моих дверей. Я тихо подошел к ней и прислушался. Я услышал голос графа: «Назад! Назад, на свои места. Ваше время еще не настало. Подождите, имейте терпение. Завтра ночью. Завтрашняя ночь ваша». Вслед за этим раздался тихий нежный хохот. Я с бешенством раскрыл дверь и увидел этих трех ужасных женщин, облизывающих свои губы. Как только я показался, они разразились диким смехом и убежали. Я вернулся в комнату и бросился на колени. Неужели мой конец так близок? Завтра! Завтра! Создатель, помоги мне и тем, кому я дорог. 30 июня, утром. Быть может, это мои последние строки в дневнике. Я спал до рассвета. Проснувшись, я опять бросился на колени, так как решил, что если меня ждет смерть, то надо к ней приготовиться. Помолившись, я открыл дверь и побежал в переднюю. Я ясно помнил, что дверь была не заперта, значит, мне представилась возможность бежать.